них строится все. Что такое режиссура? Это беспрерывная инициатива, беспрерывная энергия, а при том, насколько это возможно, хладнокровный анализ всего, что вокруг тебя происходит. Иногда я думаю, что не нужно готовиться столько, сколько готовлюсь я, потому что самое прекрасное – это при хорошей репетиционной атмосфере свободно фантазировать. Расчет и душевность, вернее, душевность и расчет. Трактовка Мольера получается такой, как если бы его играл Высоцкий, сильный, напористый, жесткий, темпераментный, отчаянный, хрипящий. В Москве я представлял мягкого исполнителя. Здесь трудно было перестроиться, но теперь вижу, что это может быть интересно. По-шекспировски, что ли? 10 раз, начиная с одного и того же места. Армандо кричит «Чудовищно!» и дальше. Все 10 раз актриса это делает в полную силу. Ей в голову не приходит делать формально. Я смотрю на часы, а до конца еще целый час. Повторим? О, ес! Еще раз в полную силу. Чудовищно! Я не живу, я жду. Жду завтрашней репетиции, жду звонка из Москвы, жду премьеру, жду, когда кончится воскресенье, жду того часа, когда окажусь под Москвой на даче, а тогда буду ждать начала сезона и так далее. Как глупо. Счастлив бываешь только тогда, когда ощущаешь прелесть настоящей минуты. Однажды еще во время учебы в институте я обдумывал какую-то курсовую работу. Подходя к дому, не успел додумать ее. Боялся, что дома придется отвлечься. Уже вставил ключ в замок, но ключ не поворачивал, боясь сбить себе мысли. Так и стоял с ключом в замке, пока не пришло какое-то равновесие, и я не согласился сам с собой. Не лучше обстоит дело и теперь. Большую часть дня готовился тут к предстоящим репетициям. Исчеркал поля всей пьесы. Стал вписывать туда что-то чернилами другого цвета, так что же уже трудно было понять, какая из записей была нужна. Отрезал все это и заново отпечатал всю пьесу на ксероксе. Писал на полях приблизительно одно и то же, с невероятным упорством подбирая более точные слова. Делал это потому, что боялся забыть что-то. Меня стала преследовать мысль о неминуемом провале. Я понял, что провал Мольера будет тем страшнее, чем сильнее сохранилась здесь память об успехе женитьбы. Потом, когда состоялась премьера, я выступал на каком-то митинге перед началом. Выступая, рассказал, о чем мечтаю. Мечтаю, чтобы после окончания этого спектакля, сказал я, обращаясь к американцам, вы бы сказали мне, «Женитьба» был хороший спектакль, но Мольер... При этом я восторженно развел руками, показывая, что под этим им следует подразумевать. Они очень откликаются на юмор, и потому громко смеялись и аплодировали. Но этот мой юмор был тенью ужасных мучений первых дней. Американская публика хорошо смотрит моего Мольера. Это вроде бы и радует, но и безразлично в то же время. Если не смотрят свои, то кажется, что и спектакля нет». Уильямс. Многоуважаемый господин Уильямс, в Москве много раз ставили ваши пьесы, но я никогда не делал этого. Я боялся незнания чужого быта. Когда в Америке идет русская пьеса, русскому ее смотреть всегда чуть-чуть смешно. Американец гораздо хуже знает Россию, чем русский. Это естественно. То же самое, вероятно, бывает, когда мы ставим американскую пьесу. Самим нам спектакль может понравиться, но американец будет улыбаться. Это иронично.